Глава 18. Мы не знаем, сколько людей заразилось СПИДом в 70-е годы, не знаем, сколько их было в предыдущие, но 76-й год стал поворотным в распространении вируса. В тот год, 4 января, в норвежской деревне Борре умерла 8-летняя девочка. Чуть больше 3 месяцев спустя, 24 апреля, от таинственной болезни умер отец девочки. Его звали Арне Видарре. И это случилось за 10 лет до того, как доктор Стиг Софус Фреланд из Национальной больницы Осло смог подтвердить, что и отец, и дочь, а также жена Ре были заражены ВИЧ. Таким образом, эта 8-летняя девочка станет первым задокументированным случаем смерти от СПИДа за пределами Соединенных Штатов Америки. Предвещая мрачное будущее, выяснилось, что Ре заразил свою жену, которая затем невольно передала ВИЧ дочери при родах. Но особенно пугающими были факты, касавшиеся образа жизни Ре, указывающие на многолетнее, хотя и непреднамеренное, распространение ВИЧ по всей Европе. В 1961 году, когда ему было всего 15 лет, Ре начал работать матросом на торговом корабле «Хоек Аронде». Один из его первых рейсов был к западному побережью Африки. В течение 10 месяцев, прежде чем вернуться в Норвегию, судно заходило в Нигерию, Гану, Кот-д'Ивуар, Либерию, Гвинею и Сенегал. В Камеруне Ре подхватил от проститутки гонорею. Его вылечили, и он больше не вспоминал об этой постыдной болезни, когда плавал по всей Азии, Европе, Канаде и Карибскому морю. Он не догадывался, что, хотя лекарство избавило его от гонореи, в его теле скрывался полученный, вероятно, от той же камерунской женщины вирус ВИЧ. Спустя 4 года 19-летний Ре вернулся в Норвегию и женился. Вскоре по возвращении у него появились проблемы со здоровьем. Врачи не могли установить его болезнь. Ре страдал от боли в мышцах, красной сыпи по всему телу и постоянных респираторных заболеваний. В 67 году у его жены появились подобные симптомы, а в 68 году и у их младшей дочери. Не имея возможности вернуться в море, Ре нашел новую работу. Он устроился дальнобойщиком и постоянно бывал в Нидерландах, Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и Италии. И вновь, по словам коллег, в своих долгих одиноких поездках Ре искал утешение как у проституток, так и у случайных женщин. В двух городах, которые он, как известно, посещал, Льеж в Бельгии и Лион во Франции, исследователи позже зафиксируют случаи ВИЧ-инфекции у лиц, умерших в конце 70-х и начале 80-х годов. Эти жертвы никогда не посещали Камерун, откуда происходил штамм Ре, но демонстрировали этот же тип вируса. Ре умер в апреле 76 года в возрасте 29 лет, спустя несколько месяцев после смерти его дочери. Вскоре его жена тоже скончалась. Спустя десятилетия доктор Стиг Софиус Фреланд повторно исследовал пробы их тканей, сохраненных патологоанатомом, проводившим вскрытие, и подтвердил, что Ре, его жена и дочь были первыми зарегистрированными жертвами ВИЧ, СПИДа. Что эта трагедия подтвердила, хоть и слишком поздно, так это мигрирующий характер вируса ВИЧ. Для него не существует границ, и он успешно передается от одного носителя к другому, которые, сами того не ведая, разносят его дальше по всем континентам. Сегодня мы знаем, что именно 76-й год стал критическим в истории распространения ВИЧ. В наши дни известно, что средний инкубационный период ВИЧ составляет примерно 5 лет, прежде чем он разовьется в полноценный СПИД, а продолжительность жизни после этого срока колеблется от 1 до 3 лет. Нехитрые вычисления с этими цифрами приводят нас к 1983 году, когда началась огромная волна жертв. Используя те же вычисления из 1983 года, мы возвращаемся в 76-й год, в исходную точку, откуда ВИЧ протянул свои ядовитые щупальца по всему миру. 1976 год интересен еще и тем, что в США произошло три критически важных события, которые в совокупности создали идеальную среду для эпидемии ВИЧ. Во-первых, в середине 70-х годов в США процветал гей-туризм, и основным местом паломничества гей-туристов был остров Гаити, страна, в которой уже встречались случаи ВИЧ-инфекции из-за гаитянских рабочих, вернувшихся из Западной Африки примерно в 66-м году. Как утверждает эволюционный биолог Майкл Воробей, имеются убедительные доказательства того, что ВИЧ-1 подтипа Б прибыл и начал распространяться на Гаити, прежде чем это произошло в других местах. До тех пор, пока СПИД не был первоначально идентифицирован в 82-м году, вирус скрытно циркулировал в сложной санитарной обстановке на протяжении почти 12 лет. В конце 60-х и начале середины 70-х годов Гаити стал важным пунктом назначения для гомосексуалов из Северной Америки. Остров притягивал их не только своим удобным расположением и экзотической природой, но и обилием сексуально доступных мужчин, чьи услуги можно было купить совсем недорого по причине крайней нищеты, бывшей уделом многих гаитян. Любой из этих североамериканских туристов не только мог, но, вероятно, и принес ВИЧ в США. Во-вторых, 76-й год был годом 200-летия Соединенных Штатов Америки, и операция «Парус» проводилась в рамках празднования годовщины подписания Декларации независимости. В рамках операции «Парус» 16 самых больших в мире парусных кораблей отправились в Нью-Йорк, чтобы принять участие в параде кораблей 4 июля 1976 года. К ним присоединились более 50 военно-морских кораблей со всего мира. Писатель Рэнди Шилдс предположил, что моряки с этих парусных судов внесли свою лепту в сексуальное движение того времени, привезя с собой подхваченные по всему миру инфекции. В эту ночь в Нью-Йорке состоялась вечеринка невиданного масштаба. После того, как яркие огни фейерверков засверкали на фоне Статуи Свободы, корабли со всего мира выплеснули на берег свои команды, которые начали стекаться в клубы, бары, гостиничные номера, бани, секс-клубы и стриптиз-шоу города, настроенные как следует оторваться. До позднего утра бары по всему городу были переполнены моряками. Позже все согласились, что в Нью-Йорке в тот день состоялась самая большая вечеринка в истории города. Гости съехались со всего мира. Об этом моменте эпидемиологи задумаются позже, когда они спохватятся и начнут обсуждать вопрос, где и когда это началось. Они не забудут эту славную ночь в бухте Нью-Йорка, всех этих моряков, и вспомнят. Они прибыли в Нью-Йорк со всех концов света. Во время этого пятидневного празднования 200-летней годовщины, кульминацией которого стало 4 июля 1976 года, 25 тысяч военно-морских офицеров и остальных членов экипажа, прибывших из 94 морских государств, сошли на берег Нью-Йорка. Корабли из Бельгии, Франции, Великобритании и Перу, среди прочих, смешивались с делегациями из Ганы, Индонезии, Сенегала и Таиланда. Список можно продолжать. Само мероприятие напоминало огромный котел, полный едва сдерживаемого тестостерона и сексуального возбуждения, готовый вот-вот взорваться в гедонистической атмосфере либерального Нью-Йорка. Эти моряки почти наверняка воспользовались услугами проституток мужского и женского пола. Те, в свою очередь, могли заразиться сами, если они еще не были заражены, и затем заразить своих клиентов. По крайней мере, некоторые из них впоследствии занимались сексом с мужчиной. Этот мужчина или мужчины потом занимались сексом с несколькими другими мужчинами. И вот так оно могло здесь начаться. И даже если ВИЧ не прибыл ни с одним этих моряков, очень вероятно, что он уехал с ними. И шествие пандемии, ставшей в дальнейшем известной как СПИД, продолжилось уже на территории других стран. Любопытно отметить, что в 1977 году в Нью-Йорке появилась группа перинатально инфицированных детей, что как раз соответствует месяцам после празднования 4 июля. Да, они родились у женщин, в прошлом внутривенно употребляющих наркотики, но это указывает на растущую распространенность ВИЧ в Нью-Йорке во время празднования 4 июля 1976 года. И, наконец, в-третьих, в 1976 году в Нью-Йорке прошла еще одна замечательная вечеринка. Это была встреча Нового года, которая станет печально известной, хотя тогда никто еще этого не знал. Музыка диско выбралась из гей-клубов и стала мейнстримом. Но все же расцвет сексуального освобождения мужчин продолжался за закрытыми дверями в танцевальных барах и банях, переполненных жаждущих свиданий мужчин, которые меняли по несколько сотен сексуальных партнеров за год. Неожиданно одним из самых популярных клубов в Нью-Йорке стал «Майншафт», вероятно, как показывает история, самый известный закрытый гей-клуб. Размещенный в здании, построенном в 1927 году, он стал неслыханным секс-дворцом 70-х, сразу после его открытия 8 октября 1976 года. Клуб был скрыт от посторонних глаз за непримечательным порталом на Вашингтон-стрит на 12-й улице Little West в районе мясопереработки West Greenwich Village. Попасть внутрь можно было, поднявшись по лестнице, где швейцар впускал только тех, кому удавалось пройти проверку. Джинсы и кожа были разрешены, даже приветствовались, в то время как обладателям дизайнерской одежды, кроссовок и стойкого запаха одеколона двери были закрыты. На табличке в клубе было написано следующее. Дресс-код клуба «Майншафт». Допустимая одежда включает следующее. Шорты, спортивная одежда, рабочая униформа, футболки, клетчатые рубашки, просто рубашки. Никакого одеколона или духов, никаких пиджаков, галстуков, брюк, никаких поло, дизайнерских свитеров или смокингов, никаких трансвеститов или платьев. «В начале 80-х меня не пропустили в «Майншафт» в Нью-Йорке», вспоминает Марк Алмонд. «Хотя у меня была кожаная куртка и кожаные штаны, на мне были следы макияжа и одеколона, что, конечно, было совершенно неприемлемо для вышибалы «Майншафт». Спустя годы я написал книгу «Испытание подводки для глаз», где была глава «Подводка для глаз спасла мою жизнь». И, вероятно, так оно и было. Внутри все было честно, и клуб существовал только для одной цели, чисто гедонистического секса без ограничений. Внизу был лабиринт небольших комнат и даже тюремная камера и подземелье, чтобы геи могли воссоздать любую сексуальную фантазию, которая могла прийти им в голову. В клубе также находилась самая известная в Нью-Йорке комната, комната с ванной, в которой мужчины могли позволить другим мужчинам мочиться на себя. Практически никто в клубе не пользовался контрацептивами, поскольку никто не подозревал о вирусе, который уже таился в Нью-Йорке и других частях США, таких как Майами, Чикаго и Сан-Франциско. Известные кинорежиссеры Винсент Минелли и Райнер Вернер Фассбиндер часто посещали «Майншафт», как и актер Рок Хадсон. Также в клубе была замечена певица и автор песен Патти Смит, одна из немногих женщин-посетительниц. Иногда там видели фотографа Роберта Мэпплторпа, а Гленн Хьюз, байкер в коже из оригинального состава диско-группы Village People, был завсегдатаем клуба. В то время как внутри здания было безопасно, секс в нем определенно безопасным не был. Но Спид пока маячил в неопределенном будущем, так что в клубе «Майншафт» все шло своим чередом, и во время этой великой новогодней вечеринки 1976 года. Фредди Меркьюри не мог посетить «Майншафт» раньше 1980 года, но и в 1976 году Америка предоставляла ему достаточно возможностей, чтобы испробовать вкус новообретенной сексуальной свободы. Это будет год его любви к Нью-Йорку, и его участие в подпольной жизни гей-сообщества станет постоянным. В том же году Queen станут после концертов закатывать вечеринки, и это будет год, когда Фредди, теперь уже известный и богатый, сознавшийся Мэри Остин в своей гомосексуальности, наконец смог делать все, что хотел. Он не мог тогда знать, да и кто мог, что обратная сторона гей-туризма на Гаити наплыв огромного количества моряков на празднование 200-летней годовщины в Нью-Йорке и безграничный гедонизм таких клубов, как «Майншафт», положат начало роковому путешествию, которое закончится для него в 1991 году. Но пока на дворе 76-й год. Фредди находится на вершине мира и собирается пуститься во все тяжкие, попробовав все, что сможет предложить ему Америка. А фургон группы Queen катится по дорогам Северной Америки к месту их очередного концерта в турне «A Night at the Opera».